благоухающий цветами. И маленькая пчела примолкла, вспомнив свой первый полет. А затем спросила, как же могли в тесном коконе вырасти такие большие крылья? О, они были нежно сжаты, как лепестки в бутоне, объяснила бабочка. Под воздействием света и тепла цветок раскрывает лепестки. Вот и мои крылья точно так же раскрылись. Это все от солнца. Да, сказала Майя, это все от солнца. Она задумчиво смотрела на белую бабочку на фоне голубого неба. Вот нас, бабочек, многие считают легкомысленными, а мы просто счастливые существа. И что же вас привлекает больше всего? Конечно, будущее, ведь это так интересно. Но мне пора лететь. Луга полны цветущих колокольчиков, васильков, и мне хочется быть там. Ведь вы понимаете меня? Да, Майя очень хорошо понимала бабочку. И вот они попрощались и разлетелись в разные стороны. Белая бабочка бесшумно, а маленькая Майя с нежным озабоченным жужжанием, которое мы так часто слышим на лугах и о котором вспоминаем, когда думаем о лете. Глава 9. Борьба Ганнибала с человеком. Неподалеку от Майиного дупла проживал с семейством жук-древоточец Хризалин. Это был очень работящий и очень серьезный мужчина, озабоченный успешным продолжением рода. И теперь он с гордостью наблюдал за своими 5-10 сыновьями. Проворные, умные, они подавали большие надежды. И каждый из них выдолбил себе под корой извилистый канал и прекрасно себя там чувствовал. О, моя жена все так устроила, что они друг у друга на пути не встанут, объяснял Хризалин пчеле. Они даже и не знают друг друга, ибо у каждого из них своя дорога в жизни. Майя не первый день была знакома с Хризалином. По утрам, пока солнце еще не зашло, она часто слышала, как он возится под корой. И казалось, это тихо журчит вода, или дерево вздыхает во сне. А позднее она увидела древесную пыльцу, которую он выметал из выдолбленных проходов. И однажды утром он, как обычно, поздоровался с ней, осведомился вежливо, как она провела ночь. «Вы собираетесь лететь?» «Нет, сегодня очень ветрено». Лес и вправду тревожно шумел. Ветки раскачивались, листья трепетали. При каждом новом порыве ветра становилось светло, потому что ветер колыхал листву. «Всю ночь я проработал», — вздохнул Хризалин. «А что еще остается? И не люблю бросать дело недоконченным. Вообще-то не очень я доволен этой сосной, а вот в следующий раз я устроюсь, знаете где? На елке». Он вытер вспотевший лоб и сдержанно улыбнулся. «А как дети?» — дружески поинтересовалась Майя. «О, благодарю! Теперь уж за ними не углядишь. Но вроде бы преуспевают». Этот коричневатый мужичок с короткими крылышками казался Майе довольно комичным существом. Она знала, что это опасное насекомое. Оно может сильно вредить лесным деревьям. И если народ древоточцев нападет на дерево, оно погибнет. Эти маленькие жуки прогрызают кору, и дерево сохнет. И так они уничтожали целые леса. Майя задумчиво глядела на древоточца. Каким полезным и сильным могло бы быть это насекомое, если бы...